«Татьяна Александровна!» — обрадовался Игорь. Я сразу обратила внимание на то, что рука у него перевязана. «Есть какие-то новости?» «Пока никаких», — ответила я. «Но я хотела бы переговорить с Инной Андреевной». «Ваше желание, для меня закон», — заверил меня Любимов. «Только я сомневаюсь, что все это приведет к каким-либо результатам», — высказал он свое мнение, тяжко вздохнув. «О чем ты говоришь?» — набросилась на него Инесса. «Неужели ты думаешь, что...» При мысли о летальном исходе Инну Андреевну затрясло. Женщина бросила на Игоря взгляд, полный ненависти. Мне очень хотелось предостеречь ее, чтобы она так явственно не показывала ему своей неприязни. Любимов насторожился. По-моему, он понял, что я его подозреваю. «Инна, любимая», — проговорил Игорь как можно мягче и обнял ее за хрупкие плечи. «Надо быть сильной». «Ты же не видел его мертвым», — закричала она. «Как ты можешь?» «Я ничего не утверждаю», — ответил Любимов, теряя терпение. «Татьяна Александровна», — взывал он ко мне, — «вы же умная женщина. Неужели вас до сих пор не посещала мысль, что все это напрасно? По-моему, пора бросить это расследование». «И оставить Алешку в руках убийцы?» — возмутилась Инесса. «Я говорю не об этом», — ответил Игорь, — «просто надо соглашаться на все условия». Комплименты Любимова бесспорно польстили моему самолюбию, но я, тем не менее, вовсе не собиралась отказываться от расследования, которое, как я считала, должно было стать результативным. «Что с вашей рукой?» — поинтересовалась я. «Собака укусила», — сказал Любимов, но мне его объяснение показалось неправдоподобным. «Итак», — заключила я, — «вы полагаете, что мне лучше отказаться от этого дела?» «Таня», — всплеснула руками Инесса, — «ведь вы обещали». Я вопросительно посмотрела на Игоря. «Я этого не говорил», — возразил Любимов. «Делайте, что хотите», — добавил он. «Я просто сомневаюсь в целесообразности этого расследования». «А обещали всяческую поддержку». «А я от своих слов и не отказываюсь», — заверил меня Игорь Николаевич. Когда мы вышли из офиса, на улице уже не было черного Мерса. Налетел сильный ветер, и в воздухе кружила золотая листва. «Алешка так любит осень», — с болью проговорила Инна, садясь в мою машину. Обиженный Игорь отъехал от магазина на темно-вишневом «Опеле». Всю дорогу я размышляла о том, где же сейчас находятся документы, из-за которых и разгорелся весь этот сыр-бор. Картину этого преступления я себе представляла примерно так. Игорь Любимов провернул какую-то сделку с мафиози Ренатом, оставив его при этом, ну как бы это сказать помягче, в дураках. Однако ему удалось обстряпать дело так тонко, что господин Зайнетдинов об этом даже не заподозрил. Да и что ему волноваться из-за нескольких тысяч долларов? Он-то ворочает миллионами. Но Игоря подвела его бывшая секретарша. По всей видимости, оказалась жадной до денег. Она даже Рите проговорилась, что шантажировала хозяина. А шантаж, как известно, штука опасная. Вот Катерина и поплатилась. Но смерть ее не прошла для босса бесследно, потому как девчонка успела посвятить в это дело Рената, а он посчитал, что затронута его честь, и призвал на помощь меня. Впрочем, Любимову в любом случае не уйти от возмездия. Уж кто-кто, а Ренат об этом позаботится. Мое дело только найти эти самые документы, но где они могут быть? Вот этого я не знала. Алешка, скорее всего, и вовсе не подозревал о существовании этих бумаг. Но угораздило же его появиться на дороге не вовремя. Я подозревала, что Игорь его узнал и где-нибудь держит под замком от греха подальше. Скорее всего, он собирается его убрать. Вот только вопрос, почему Любимов не сделал этого сразу? Быть может, появились финансовые проблемы, и баксы Рената не пошли убийцы на пользу. А высосав из Инны все до последней копейки, Он рассчитывал решить свои финансовые проблемы. Над этим еще надо было поразмышлять. Но на первом месте все-таки продолжали оставаться поиски Алеши. «Таня», — робко спросила Инесса, — «о чем ты задумалась? Возможно, я чем-то смогла бы тебе помочь?» Мы и сами не заметили, как перешли с ней на «ты». «Ты все еще не веришь, что это Игорь?» В ответ поинтересовалась я, и в воздухе повисла долгая тяжелая пауза. Наконец Инна произнесла: «Не знаю». Она пожала плечами: «Иногда мне кажется, что ты абсолютно права. Но я не хочу в это верить. И потом», — медленно сказала Инесса. «Игорь говорил мне, что был в ту ночь в ночном клубе. В Сантанике, кажется», — добавила женщина. «Ты не могла бы это проверить?» — спросила она с надеждой. «Я уже проверила», — ответила я, остановившись на сигнал светофора. Глаза у Инны погасли. «И что?» «Игоря там не было», — проговорила я, как только снова тронулась с места. «Но он позаботился о том, чтобы кое-кто подтвердил его алиби. В частности, подкупил бармена и танцовщицу». «Так значит, все-таки он», — пришла к выводу Инна и помрачнела. «А я-то все еще питала иллюзии на его счет. Господи, что же делать?» — запричитала она. «Но прежде всего, взять себя в руки». «Ну хорошо», — согласилась Инесса, — «я попробую». Мы подъехали к ее дому. Инна первая вышла из машины и направилась к подъезду. Я поставила свой автомобиль на сигнализацию и последовала за ней, захватив из салона аппаратуру. Мы молча поднялись на третий этаж, и Инна открыла дверь. «Проходи», — бросила она мне, снимая на ходу кожаный плащ. Я разулась и оставила на вешалке свою куртку, а потом пошла следом за Инной. Зал был меблирован в стиле евростандарта. Нас окружали белые стены, вместо тюля на окнах белели жалюзи, а ноги утопали в высоком ворсе светло-бежевого ковра. «Присаживайся», — сказала она и отправилась на кухню. «Ты разрешишь мне осмотреть апартаменты Алеши?» — спросила я вслед. «Конечно», — сказала Инна, вернувшись. «Я пока приготовлю ужин, а ты располагайся как дома». Она проводила меня до дверей Алешкиной комнаты. На широкой кровати лежала Злата и грызла кисти от пледа. «Ну, здравствуй», — кивнула я ей. Собака подняла голову, посмотрела на меня внимательными глазами, но с кровати не слезла. Вообще же Алешкина комната напоминала просторную украинскую хату, если не считать того, что стены были завешаны плакатами различных рок-звезд, а в углу лежала гитара в черном чехле. На столе в золотистой рамке стояла фотография Риты. Я не расслышала шагов за своей спиной. «Это из-за нее Лешка хотел расстаться с машиной», — сказала Инна, кивнув в сторону фотографии. «В смысле?» «У его подруги какие-то финансовые проблемы», — пояснила она. «Но я ему не позвонила». «Вот оно как», — проговорила я в ответ, заключив, что, скорее всего, все сказанное Инной соответствовало действительности, поскольку Рита все время ходила сама не своя. Я вернулась в зал, разобрала ультрамодный телефон, собранный по последнему слову техники, встроила в него записывающее устройство и снова вернула аппарату его прежний лощеный вид. Совсем и незаметно похвалила меня Инесса. Она переоделась в легкий халатик цвета топленого молока и принесла из кухни поднос, на котором красовалось блюдо с жареными кальмарами. И примостились еще две маленькие тарелочки с картошкой фри. «Как вкусно», — сказала я, попробовав обжаренный в масле ломтик кальмара. «Я рада, что тебе нравится», — улыбнулась Инесса. «Это любимое Лешкино блюдо», — добавила она, погрустнев. «Инна, а где живет Любимов?» — спросила я. «Мне бы очень хотелось в его квартиру наведаться». «Но я сомневаюсь», — усмехнулась она, — «что он будет прятать Алешку у себя дома». «И тем не менее», — продолжала я настаивать.